кофе такой крепости пить Флетчу еще не доводилось, так что пришлось последовать совету Карра и добавить горячей воды. Что за неприятности? По всему получается, что вчера, в ожидании вашего прибытия, старший Флетч перенервничал. Ну, по-моему, это естественно. И уделил слишком много внимания местным напиткам. Он набрался и потерял чувство времени и пространства. А, так вот почему он не приехал. А днем он не припомнит, в котором часу затеял ссору в кафе «Терновник». Кто-то, по его словам, оскорбил королеву. Какую королеву? Ну, королеву Англии, Елизавету II. А какое ему дело до королевы Англии? Он же родился и вырос в Монтане. Нам всем очень дорога королева Англии, старина. И она любит Кению. Посетила ее дважды. Карр разрезал ножом яичницу, принесенную ему официантом. В общем, он начал махать кулаками, вроде бы врезал двум или трем мужчинам, а вроде бы слышал звон бьющейся посуды, вроде бы видел, как перевернулся один из столиков. А потом, ну, у него во всяком случае сложилось такое впечатление, набросился на пытающегося успокоить его Аскари. Почему бы вам не взять фруктов? А кто такой Аскари? Охранник. Возможно, полицейский. А впрочем, при судебном разбирательстве это очень важная деталь. Он учинил драку? Так он говорит. Моя мать говорит, что точно так же он вел себя и в 15 лет. Я бы мог процитировать вам четверостишие о том, что в каждом мужчине живет мальчишка. Но я не столь большой знаток Вордсворта. Примечание. Вордсворт. Уордсворт. Уильям. 1770-1850 годы. Английский поэт-романтик. И где же он сейчас? В тюрьме? Еще нет. Он, как говорится, лег на дно, чтобы прийти в себя и обдумать ситуацию. Я не стал спрашивать, откуда он звонит. Но рано или поздно ему придется предстать пред судом. Найроби не Нью-Йорк или Лондон. Все знают, кто такой Флетчер. Но, с другой стороны, люди не воспринимают подобные потасовки очень серьезно. Мама предупреждала, что ему свойственно исчезать в критические моменты. Правда? Так она и сказала? Какая она у вас умница. Понимает человеческую душу. Так почему он пригласил меня сюда, если мой приезд так взволновал его? Ну, знать бы, где упадешь, подстелил бы соломку. Это тоже из Вордсворта? Возможно. Очень важно, кем был Аскари, которого он ударил. Частным охранником или полицейским? Вчера вы говорили, что закон здесь очень суров. Очень. И начисто лишен чувства юмора. Послушайте, Карр, почему бы вам не позавтракать? Яичницу надо заказывать у официанта. Вы, вероятно, знаете, где сейчас мой отец? Вероятно. Почему бы мне не поехать к нему прямо сейчас? Может, я в чем-то помог ему? У меня более интересное предложение. Почему бы вам не слетать со мной на озеро Туркана? Примечание. Другое, более известное название озера Рудольф. Мне нужно доставить туда одного ученого. Потом мы сразу же вернемся в Найроби. Вы поплаваете, мы перекусим на пляже. Места там изумительные. Но мой отец... Поставьте себя на его место, Флетч. У него жуткое похмелье. Возможно, разбитый нос. его могут арестовать. В создавшейся ситуации у него, естественно, нет ни малейшего желания видеться с отличным парнем, на лице которого написано, что он никогда в жизни не совершал ничего предосудительного. Тем более, что этот парень придет к нему, предлагая свою помощь, и будет звать его «папа». Я много чего совершал. Рад это слышать. Флетч оглядел стол. Пожалуй, я позавтракаю. Завтрак — это единственное убежище, оставшееся у современного мужчины. Наполняя тарелку, Флетч увидел вошедшую в столовую Барбару. Она поцеловала Карра в щеку и села за столик. На тарелку Флетч положил несколько ломтиков ананаса, два вареных яйца, сосиски, ветчину и гренок. Он также взял высокий стакан с апельсиновым соком. «Я как раз объясняю вашему мужу, что сегодня Флетча-старшего задержало серьезное дело, связанное с юриспруденцией. А потому я предлагаю вам обоим слетать со мной на озеро Туркана». «Как мило с вашей стороны!» Барбара вопросительно посмотрела на Флетча. «Полет займет 2,5 часа и столько же обратно. Очень интересное озеро. Иногда его зовут Нефритовым морем. Места в самолете предостаточно, он рассчитан на 8 пассажиров, а летит только один ученый, доктор Маккой. Он не будет возражать против вашего присутствия». «Ох, мне так обрыдли самолеты!» — начала Барбара. Карр глянул на часы. «Дело в том, что мне пора. Я обещал доктору Маккою, что мы вылетим ровно в 10. «Лети один, Флетч», — приняла решение Барбара. «Мне нужен день отдыха. Тут есть бассейн. Я еще не осмотрела вольеры с райскими птицами». «Ты не боишься оставаться одна?» Флетч быстро очищал тарелку. «Ну, если мне станет скучно, я схожу в мечеть. Благо, она рядом с отелем. Я никогда не была в мечети». «Я пошел за машиной. 5 минут вам хватит, Флетч?» «Конечно». После ухода Карра Барбара повернулась к мужу. «Флетч, дорогой, а тебе не кажется, что все, связанное с твоим отцом, идет наперекосяк?» Флетч допил кофе. «Мы знали это до прибытия в Кению». Глава 17.